Я выдумал музу иронии для этой суровой земли. Я дал ей владенья огромные. Пари, усмехайся, шали. Зевеса, надменные дочери, ценя первородство свое, каких бы там умниц ни корчили, не стоит гроша без нее.